Детектив всегда пользовался сведениями Алькалина и никогда его догадками. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить», — сказал сыщик. «Пока что закажи мне еще коньяку. Как-нибудь потом я спрошу с тебя остатки долга». Он похлопал Рикардо по спине и с полной рюмкой отправился продолжать партию в домино. Там его уже заждались. Детектив вышел на улицу. Слова Алькалина никак не выходили у него из головы. До этого он играл с лейтенантом честно и ничего не скрывал. Но теперь дал слово другу не рассказывать об услышанном. «Проезд закрыт», — сказал Малина, подойдя к окошку автомобиля Купидо. Егерь притормозил машину прямо посреди дороги, не давая сыщику проехать. Но это было даже на руку Рикардо. Он хотел поговорить с Мариной без его жены, которая в тот раз молча слушала их с испуганным взглядом, словно прося Купидо оставить их в покое. Поэтому он и въехал без разрешения в закрытый для массового посещения сектор заповедника подальше от центральной базы. Кроме того, он убедился, что охраннику понадобилось менее 10 минут, чтобы установить присутствие человека, незаконно вторгшегося в зону его наблюдения. «Я знаю», — ответил детектив, — «но я хотел с вами поговорить». Тот отступил на шаг, чтобы Рикардо мог открыть дверцу и выйти. Купидо увидел, что указательный палец правой руки у него заклеен пластырем. «Я думал, вы узнали все, что хотели», — немного обеспокоенно сказал Малина. «Я тоже так думал, но потом кое-что вспомнил». Егерь наклонил голову. Беспокойство уступило место любопытству. «В то утро, в субботу, вы не слышали выстрела?» «Какого выстрела?» — спросил тот удивленно. «Из винтовки или ружья, недалеко от поляны, где убили девушку». «Нет, выстрела я не слышал. Я уже говорил, что был в другом месте. Я вел машину», — объяснил он, кивнув головой на джип, перегородивший дорогу. «Если был какой-то выстрел на таком расстоянии, да еще при работающем двигателе, я бы его просто не услышал». Купидо потыкал носком ботинка в землю, потом с нажимом проговорил. «Звук выстрела здесь должен быть слышен очень хорошо. Я подумал, возможно, вы что-то слышали, но просто забыли». «У меня хорошая память», — ответил охранник с кривой улыбкой. «Скажите, когда вы познакомились с Глорией?» — спросил детектив так, словно последняя реплика Малины давала ему на то повод. Игорь взглянул на него с выражением скуки на лице, сомневаясь, стоит ли отвечать. Он уже рассказывал об этом и не обязан был повторяться, хотя и знал, что детектив пользуется расположением лейтенанта. Но все же принялся объяснять. Немногим более года назад, в начале осени, во всяком случае до 15 октября, потому что здесь еще летали дежурные вертолеты, она приехала со своим женихом из Мадрида, с этим, который вас нанял. Они рассказали, что вышли из Бреды утром, хорошую погоду, но днем небо затянулось облаками и похолодало. Осенью такие быстрые перемены погоды здесь случаются частенько. Они замерзли, и жениху не пришло в голову ничего лучше, как развести костер, чтобы согреться, хотя вокруг полно запрещающих знаков. С одной из вышек наблюдения мы сразу же увидели дым и объявили тревогу. Они были недалеко. Пока готовился вертолет, мы выехали на машинах. И чуть было не опоздали. Октябрь — обманчивый месяц. Если дождь еще не прошел и стоит сушь, одна искра может вызвать гигантский пожар. Кроме того, дул довольно сильный ветер. Когда мы до них добрались, они сами уже вовсю тушили огонь. Костер был разожжен на прогалине, но загорелись кусты. Мы тут же справились с пожаром, и вертолет не понадобился. Мой начальник очень рассердился, хотел составить акт. По-видимому, именно жениху вздумалось развести костер, несмотря на предупреждение девушки. Заметив вертолет или дым, на место приехали Донья Виктория с адвокатом, которые тогда еще шастали по заповеднику, как у себя дома, потому что окончательного решения о землях суд не вынес и никто не осмеливался их задерживать. В общем, сбежалось столько народу, что девушка, должно быть, испугалась, я помню ее глаза, они словно просили прощения. Мало-помалу все, кто там был, поостыли. Ее взгляд обезоруживал. Даже вертолетчики улетели, не дождавшись, чем кончится дело. И Донья Виктория весь свой гнев обрушила на нас, говорила, что в руках таких никчемных людей заповедник подвергается опасности. — Значит, Донья Виктория и адвокат тоже ее знали? — спросил Купидо. — А ведь оба это отрицали. — По крайней мере, узнали в тот день. Когда мы с женихом Глории уехали на базу, он должен был заплатить небольшой штраф. Донья Виктория с адвокатом остались. Она всегда спрашивала документы у всех, кто заходил на территорию заповедника, будто являлась представительницей власти. Но, несмотря на всю подозрительность и недоверие к окружающим, старуха явно прониклась симпатией к девушке. Полчаса спустя, когда я приехал обратно, они все еще разговаривали. «Вы видели ее потом не раз», — сказал Купидо. «Иногда мы виделись здесь, я вам уже говорил. В последнее время она частенько приезжала, получив разрешение в дирекции ходить в ограниченные для посещения туристов зоны. Хотела рисовать животных и пейзажи. Как-то раз я провожал ее до одного нужного ей места». Малина менялся с течением беседы. Казалось, он пытался завоевать доверие Купидо. «Я думаю, вы только зря теряете время на это дело», — сказал он вдруг вежливо, будто давая добрый совет. «Хотите мое мнение?» «Да», — сказал Купидо. Уже второй раз за день ему предлагали новую теорию преступления. Эта девушка не должна была приходить сюда одна. Ни она, ни та, что погибла после, и никакая другая женщина. Лес не создан для женщины, особенно если она одна. Лес принадлежит не тем, кто им любуется, а тем, кто в нем обитает. Детектив знал, что Малина не единственный, кто так думает. Во многих еще сидела извращенная привычка валить все на жертву, будто убитая девушка была виновата уже тем, что носила мини-юбку, а всякий альпинист, заваленный снегом, действительно заслуживал снежной лавины. «Но вы знали, что она хорошо ориентируется в заповеднике? Я вам уже сказал, что дело не в знании местности, а в том, что она женщина». «Вы думаете, мужчину бы на ее месте убили?» «Думаю, что не таким способом», — ответил сыщик. Он не знал, в какую сторону их увлекут эти рассуждения, но верил, что они куда-нибудь да приведут. «Конечно, никто не осмелится напасть с ножом на мужчину, ведь в лесу полно палок и камней, ими можно защищаться. Легко напасть только на женщину». — заключил охранник почти гневно, отступая на несколько шагов к своей машине. Но остановился и добавил, словно неоднократно размышлял на эту тему. «Женщина, которая идет по лесу одна — потенциальная жертва. Мужчина, который за ней наблюдает — потенциальный убийца». Купидо понял, что больше ничего из него не вытянет. Малина был из тех людей, что доверяют скорее поступкам, чем словам. Но, несмотря на это, в разговоре был достаточно открыт. Детектив спросил себя, не прячется ли за этой манерой говорить общо и безапелляционно желание не сказать ничего конкретного, скрыть какие-то факты. Купидо мог объяснить по отдельности значение каждой из фраз этого человека, но в них присутствовал некий подспудный смысл, ускользавший от сыщика. Рикардо не хотел ничего упустить, поэтому решился спросить, где вы были в эту среду? Малина сделал каменное лицо, он не ждал такого вопроса после своих откровений. На этот раз я при всем желании не мог услышать никакого выстрела. У меня был выходной, и я провел его в Бреде. Есть 20 свидетелей, которые меня там видели, — ответил он сухо, почти раздраженно. Разве лейтенант вам об этом не сказал? Детектив понял, что ошибся. Малину не так-то легко провести и слегка припугнуть тоже не удастся. Ответив на последний вопрос, егерь решительно повернулся к Купидо спиной, сел в джип и умчался, подняв облако пыли. На обратной дороге Рикардо упрекал себя за излишнюю поспешность. Не будучи человеком импульсивным, он умел обдумать свои вопросы, но в этом случае не сдержался. Такое случалось с ним крайне редко. Обычно он помнил слова Дарвина и применял их к своей работе как эффективное противоядие от душевного волнения. Размышлять во время наблюдения пагубно, но как полезно это оказывается потом. В конце концов, у слов, обозначающих название двух совершенно разных профессий, следователя и исследователя, один корень. Сыщик слишком поспешил, и Малина ускользнул, как угорь. Ведь Рикардо не выждал достаточно времени, чтобы тот проникся к нему доверием. Купидо громко выругался, поняв, что поужинать нигде не успеет. Он был голоден, как волк, но ни в одном ресторане его уже не обслужат. Доехав до города, детектив купил пару сэндвичей, бутылку вина Рибера дель Дуэро и вернулся домой. Он не любил пить в одиночестве, однако, доедая бутерброды, приканчивал уже четвертую рюмку. Желание курить вернулось с такой непредвиденной и неистовой силой, что в поисках сигареты он обшарил все карманы одежды в шкафу, прежде чем пришел в себя и остановился. Ему необходимо было подвигаться, выйти на улицу, и он решил отправиться к Доне Виктории, хотя и рисковал прервать ее сон или отдых.